в пустыне. Живу в пустыне почему-то, а в центре всех цивилизаций через края стремится смута. А я в пустыне, словно зайцем. В чужом вагоне, в отдалении, на безопасном расстоянии. От всякой смуты и моления в своем бессмертном предстоянии. Пред настоящими святыми, рисованными и литыми. Живу в пустыне, в части мира. Картины часть, и я, и лира.